«Арзамас» представляет курс Олега Будницкого «История русской эмиграции». Лекция четвертая. Как евреи и антисоветчики бежали из СССР эпохи застоя. Под третьей волной русской эмиграции понимают эмиграцию из Советского Союза в 70-80-е годы. Мы знаем о трех волнах русской эмиграции в 20 веке. Некоторые считают, что есть уже четвертая волна и даже пятая. Но об этом сейчас не будем. Что характерно для первых двух волн? Это следствие мировых катаклизмов, мировых войн и, в первом случае, еще и революции с гражданской войной. Третья волна возникает в мирное время вследствие развития общества и государства, попытки улучшения международного имиджа Советского Союза и разрядки международной напряженности, попытки советской власти в своих интересах реализовать тот принцип мирного сосуществования, который был провозглашен еще в свое время на 20-м съезде КПСС в 1956 году. Побочным продуктом этого стало дозволение сначала для некоторых этнических групп выезжать за границу, а потом постепенно и другим людям. За 40 лет, с 1951 по 1991 год, из страны выехало 1 800 000 человек. Из этого 1 800 000 примерно 1 000 000 – это евреи, приблизительно 550 000 – это немцы, по 100 000 – армяне и греки. В 70-е годы из Советского Союза получили возможность выехать более 240 000 евреев, ну или людей, скажем так, по израильским визам, потому что уезжали члены семей и те люди, которые воспользовались израильскими визами, хотя не имели никакого отношения к евреям ни по происхождению, ни по родственной связи. В начале 80-х вот этот процесс в существенной степени прерывается, поскольку после начала афганской войны отношения СССР с Западом находятся на точке замерзания, резко возрастает конфронтация и очень сильно ограничивается эмиграция. Уже в период перестройки, и особенно в поздний советский период, начиная с 89 года, эта эмиграция по существу становится свободной. И пик приходится на 90-91 годы, когда по 400 000 человек в год выехало из страны. Каковы были мотивы эмиграции? Ну, они довольно очевидны. Считается, что мотором была все-таки еврейская эмиграция, что после шестидневной войны 1967 года активизируется еврейское национальное движение и что выезд людей по израильским визам объяснялся прежде всего такими вот мотивами, желанием жить на исторической родине и так далее. Но то, что очень многие свои стопы направляли в Соединенные Штаты, в Канаду, в другие страны, говорит о том, что мотивами все-таки большинства были некие национальные идеалы, а сугубо материальные. Ехали туда, где жить лучше. Но иммигранты первой волны не просто уезжали, они бежали. Это беженцы, которые бежали от ужасов гражданской войны и революции и неприемлемого для них строя, который просто грозил их физическому существованию. Иммигранты второй волны уезжали, потому что они не хотели жить в Советском Союзе, имели там опыт уже или 20-летней жизни, или короткого пребывания в 1939-1941 годах. Кроме того, некоторые из них хотели избежать наказания за коллаборационизм во время войны. Так что это такой микс людей, покинувших родину по разным соображениям, идейным, политическим, этническим, каким угодно. Что касается третьей волны, то здесь отчасти это стремление людей выехать на историческую родину, будь то Израиль, Греция или Германия. И в значительной степени это стремление людей просто уехать из Советского Союза и жить там, где жить лучше. Тем паче, что в СССР позднее сталинское время называется в литературе «черными годами советского еврейства», антисемитские кампании, пиком которых было дело врачей, расстрел еврейского антифашистского комитета и так далее. Потом эта сталинская кампания после его смерти была прекращена, но государственный антисемитизм в скрытой форме, я бы сказал, да, он существовал. Ограничения на прием в престижные вузы, на некоторые профессии и так далее. Конечно, это не могло нравиться людям. Кстати, не могу не сказать, что советская власть все-таки вставляла палки в колеса эмигрантам. Там были всякие безумные идеи, типа оплаты за образование полученное, в СССР, хотя люди работали, платили налоги, получали мизерные зарплаты, и это было даже с точки зрения экономической просто совершенно такой нелепостью. Предлогами для отказа в праве на миграцию было знание, допустим, каких-то секретов. Иногда это были секреты Полишинеля, тем не менее, эти факторы служили мотивом для отказа. И было целое движение отказников, то есть тех людей, которым под разными предлогами, часто надуманными совершенно, отказывали в праве выезда. Более того, некоторых деятелей еврейского национального движения преследовали по надуманным обвинениям, скажем, Анатолий Щаранский, потом свое имя сменивший на Натан Щаранский. Он был арестован и приговорен к 13 годам заключения по выдуманному обвинению в шпионаже. В 70-80-е годы наблюдается еще и иммиграция, иногда вынужденная, по политическим мотивам. В СССР существует движение инакомыслящих, диссидентов. Иногда это, кстати говоря, в прямом смысле слова диссидентское движение, ведь диссидент — это вообще инакомыслящий в религиозном плане, да, исходно. В СССР подвергались преследованиям и гонениям верующие. И те, кто принадлежал к непризнаваемым властями религиозным группам или течениям, и даже те, кто принадлежал православной церкви, но отличался чрезмерным активизмом. В 70-80-е годы за границу выехали или были высланы целый ряд видных деятелей культуры. Самый яркий из этих примеров – это высылка Нобелевского лауреата Александра Солженицына, которого задержали, погрузили в самолет и отправили в Франкфурт на Майне. Предварительно согласовав это с немецкими властями, примут ли они, значит, Солженицына, приняли и встречал его другой нобелевский лауреат Генрих Бёль. И, конечно, знаменит случай Иосифа Бродского, который был отправлен на лесоповал, поскольку он не поэт, а тунеядец, да, и он стал еще одним нобелевским лауреатом, правда, уже числящимся за другой страной, за Соединенными Штатами Америки. Или советского гражданства были лишены, находившиеся в то время по разным обстоятельствам за границей, Василий Аксенов и Юрий Любимов, режиссер театра на Таганке. Это были не единственные случаи лишения гражданства людей, находившихся за границей, с лекциями или еще по каким-то мотивам и соображениям. Некоторым людям удавалось добиться права на эмиграцию. Среди тех, кто выехал за границу, был Андрей Синявский, герой знаменитого процесса Синявского и Даниэля, публиковавших за границей сатирические тексты советской власти, советской действительности под псевдонимами Абрам Терц, это Андрей Синявский, да, и Николай Ржак, это Даниэль. И на этом знаменитом процессе, а Синявский получил 7 лет лагерей, Даниэль 5, они не признали своей вины, не покаялись. Это был редкий случай со времен открытых процессов сталинской поры, когда люди не каялись. Благодаря значительной степени Марии Розановой, жены Синявского, ему удалось выехать за границу. И вот по числу литературных талантов, которые оказались за рубежом, третья волна может конкурировать до некоторой степени с первой. Владимир Войнович, Александр Галич, посмертно ворвался в русскую литературу Сергей Довлатов. За рубежом возникает новая, как бы, литература, литературная среда, выходят журналы «Континент» под редакцией Владимира Максимова, «Синтаксис», совершенно противоположный традиционному более-менее «Континенту» с точки зрения эстетической, как Синявский говорил, что у него эстетические расхождения с советской властью. В период перестройки, и особенно в поздний советский период, начиная с 89 года, это уже та история, когда эмигранты смогли вернуться в Россию. Солженицын вернулся, пытался, в общем, играть роль такого пророка и наставника, что у него не очень получилось. Вернулись или полувернулись Аксенов и Войнович, которые жили, что называется, на две страны. Юрий Любимов вернулся и вновь возглавил театр на Таганке, увы, подтвердив тем самым, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Так что третья волна, у нее, можно сказать, счастливая история. Людям удалось поехать туда, где они хотели жить, без войн и революций, и те люди, которые уезжали, как казалось, навсегда, имели возможность или вернуться на родину, или, по крайней мере, сюда приезжать. Но принципиально новый этап в истории вообще эмиграции начинается в постсоветский период. В 1993 году в Российской Федерации впервые в истории законодательно закреплено право граждан покидать свою страну и возвращаться в нее. Вопрос об эмиграции по существу становится не роковым. Ведь в прежние времена, если человек уезжал, уезжал навсегда. После 1993 года Россия стала страной, присоединившейся к мировому сообществу, в том плане, что люди могут жить там, где они могут себя реализовать в большей степени, или просто там, где им климат нравится больше. И это часть того процесса глобализации, который некоторые проклинают, а другие считают нормой жизни 21 века. Над курсом работали редактор Наталья Фаликова, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн». Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Яну Мордвинцеву, Машу Фатееву и Софью Апрятову.